Глава 25. Прошло несколько дней с тех пор, как исчезло ведомство капитана Миляги. Но в районе никто этого не заметил. И ведь пропала не иголка в сене, а солидное учреждение, занимавшее в ряду других учреждений весьма заметное место. Такое учреждение, что без него вроде и шагу ступить нельзя. А вот пропало, и все. И никто даже не ойкнул. Люди жили, работали, рождались и умирали, и все это без ведома соответствующих органов, а так, самотеком. Это безобразие продолжалось бы неизвестно доколе, если бы первый секретарь райкома товарищ Ревкин постепенно не стал ощущать, что вокруг него как будто не хватает чего-то. Это странное ощущение постепенно в нем укреплялось, оно сидело в нем как заноза и напоминало о себе везде, где бы Ревкин ни находился. На бюро райкома, на совещании передовиков, на сессии райсовета и даже дома. Не сумев разобраться в своем состоянии, он потерял аппетит, стал рассеян и однажды дошел до того, что надел кальсоны поверх галифе и в таком виде пытался отправиться на работу, но персональный шофер Мотя его тактично остановила. И вот как-то ночью, когда он лежал, смотрел в потолок, вздыхал и курил папиросу за папиросой, жена Аглая, лежавшая рядом, спросила его: «Что с тобой, Андрей?» Он думал, что она спит, и подавился дымом от неожиданного вопроса. «В каком смысле?» — спросил он, откашлившись. «Ты в последние дни стал какой-то нервный. Спал с лица, ничего не ешь и все время куришь. У тебя неприятности на работе?» «Нет», — сказал он, — «все в порядке». «Ты здоров?» «Абсолютно». Помолчали. «Андрей», — волнуясь, сказала жена, — «скажи мне, как коммунист коммунисту, может быть, у тебя нездоровые настроения?» С Аглаей он познакомился больше 10 лет назад, когда они оба проводили коллективизацию. Аглая, тогда еще 20-летняя комсомолка с пылающим взором, покорила Ревкина тем, что дни и ночи проводила в седле, лихо носясь по району, выискивая и разоблачая кулаков и вредителей. Ее маленькое, но крепкое сердце не знало пощады к врагам, которых тогда в большом количестве отправляли в холодные земли. Она не всегда понимала гуманную линию партии, не разрешавшей уничтожать всех на месте. Теперь Аглая заведовала детским домом. Услышав заданный ему вопрос, Ревкин задумался. Он погасил одну папиросу и закурил вторую. — Да, Глаша, — сказал он, подумав, — ты, кажется, права. У меня действительно нездоровые настроения. Опять помолчали. «Андрей», — тихо и непреклонно сказала Аглая, — «если ты сам в себе чувствуешь нездоровые настроения, ты должен разоружиться перед партией». «Да, должен», — согласился Андрей. «Но что будет с нашим сыном? Ведь ему только 7 лет». «Не беспокойся. Я воспитаю его настоящим большевиком. Он забудет даже, как тебя звали». Она помогла мужу собрать чемодан, но провести в одной постели остаток ночи отказалась по идейным соображениям. Утром, когда пришла машина, Ревкин приказал шоферу Моти отвезти его куда надо, потому что пешком он последнее время не ходил и не смог бы найти дорогу. К его немалому удивлению, где надо, кого надо, не оказалось. Не было ни часовых, ни дежурных, и на больших зеленых воротах висел массивный замок. Ревкин стучал в дверь и в ворота, пытался заглянуть в окна первого этажа, никого не было видно. «Странно», — подумал Ревкин. «Как это может быть, чтобы в таком учреждении никого не было?» «А здесь уже с неделю, наверное, как замок висит», — сказала Мотя, словно угадав его мысли. «Может, их давно разогнали?» «Не разогнали, а ликвидировали», — строго поправил Ревкин и приказал ехать в райком. По дороге он думал, что в самом деле исчезновение такого серьезного учреждения нельзя объяснить ничем, кроме как ликвидацией. Но если это так, то почему никто не поставил его в известность? И вообще, можно ли ликвидировать, да еще в военное время, организацию, при помощи которой государство охраняет себя от внутренних врагов? И не объясняется ли исчезновение происками этих самых врагов, которые теперь наверняка активизировали свою деятельность? Запершись в кабинете, Ревкин обзвонил ряд соседних районов и путем осторожных расспросов выяснил, что повсюду те, кто надо, по-прежнему имеются и вполне активно функционируют. От этого известия легче не стало. Положение теперь казалось еще более запутанным. Необходимо было организовать срочное расследование. Ревкин снял трубку и попросил соединить его с капитаном Милягой. «Не отвечает», — сказала телефонистка, и только тогда Ревкин понял всю нелепость этого звонка. Ведь если бы Миляга существовал, ему незачем было бы звонить. Но, с другой стороны, кто может разобраться в сложном исчезновении всех, кого надо, если именно те, кому надо, и должны заниматься такими делами? «Надо подать проект», — подумал секретарь, «чтобы в каждом районе было два учреждения. Тогда первое будет выполнять свои функции, а второе будет наблюдать, чтобы не пропало первое». Ревкин отметил эту мысль на листке настольного календаря, но тут же явилось следующее. «А кто же будет наблюдать за другим учреждением? Значит, нужно создать третье, а за третьим четвертое, и так до бесконечности. Но кто же тогда будет заниматься другими делами?» Получался какой-то заколдованный круг. Однако размышлять было некогда, надо действовать. Ревкин послал шофера Мотю на рынок послушать, что говорят бабы. Мотя вскоре вернулась и сообщила, что бабы говорят, будто учреждение в полном составе выехало в деревню Красное арестовывать какого-то дезертира. Нить была найдена. Теперь Ревкин снова чувствовал себя на своем месте, и непонятное ощущение исчезло, словно заноза, вынутая пинцетом. Ревкин позвонил в Красное. К телефону подошел председатель Голубев. Ожил, оказывается. На вопрос Ревкина, где находится выехавшая в Красное команда, Голубев сказал: «А их Чонкин арестовал со своей бабой». Слышимость, конечно, была плохая. Да и трудно было бы себе представить, чтобы какой-то Чонкин с какой-то бабой могли арестовать сразу всех, кого надо. То есть не надо. Ревкину показалось, что Голубев сказал не с бабой, а с бандой. «И большая у него банда?» — поинтересовался он. «Да как сказать?» — замялся Голубев, вызывая в своем воображении образ Нюры. «Вообще-то порядочная». Не успел еще Ревкин положить телефонную трубку, как уже поползли по району черные слухи. Говорили, что в округе орудует банда Чонкина. Она многочисленна и хорошо вооружена. По поводу личности самого Чонкина толки были самые противоречивые. Одни говорили, что Чонкин — это уголовник, бежавший из тюрьмы вместе со своими товарищами. Другие спорили, что Чонкин — белый генерал, который последнее время жил в Китае, а теперь вот напал на Советский Союз, собирает он несметное войско, и к нему отовсюду стекаются люди, обиженные советской властью. Третьи опровергали две предыдущие версии, утверждая, что под фамилией Чонкин скрывается сам Сталин, бежавший от немцев. Рассказывали, что его охрана состоит исключительно из лиц грузинской национальности, а баба у него русская, из простых. Еще рассказывали, что Сталин, увидя, какие порядки творятся в районе, пришел в сильное негодование. Он вызывает к себе всевозможных начальников и сурово наказывает их за вредительство. В частности, арестовал и приказал тут же расстрелять полностью личный состав всех, кого надо, во главе с самим капитаном Милягой. Циля Сталина принесла ту новость из очереди за керосином. «Маша, ты слышал?» — сказала она мужу, который у окна заколачивал гвозди в подметку. «Люди говорят, что какой-то Чонкин расстрелял твоего знакомого Гоя». «Да, я слышал», — вынув изо рта гвозди, сказал Моисей Соломонович. «Это был интересный молодой человек, и мне его очень жаль». Циля пошла разжигать керосинку, но тут же вернулась. «Маша», — сказала она взволнованно, — «а как ты думаешь, это Чонкин еврей?» Моисей Соломонович отложил молоток. «Чонкин?» — повторил он удивленно. «Мне кажется, это ихняя фамилия». «Чонкин?» — Циля посмотрела на мужа, как на глупого человека. «Ха! Он будет мне еще говорить. А как же тогда Ривкин и Зускин?» Возвратясь к керосинке, она сама себе на разные лады повторяла фамилию Чонкин и в сомнении качала седой своей головой. Чтобы как-то нейтрализовать зловещие слухи, местная газета «Большевистские темпы» в разделе «Занимательная информация» поместила ряд любопытных сведений. Было рассказано, например, о тритоне, пролежавшем 5000 лет в замороженном виде и ожившем после того, как его отогрели. О том, что некий народный умелец-слесарь из города Чебоксара выцарапал на пшеничном зерне полный текст статьи Горького «С кем вы, мастера культуры?» Но поскольку слухи продолжали распространяться, газета, стремясь направить умы по иному руслу, открыла на своих страницах дискуссию «Правила хорошего тона. Нужны ли они?». В статье под таким заголовком лектор райкома Неужелев писал, что всемирная историческая победа Октябрьской революции принесла народам нашей необъятной страны не только освобождение от власти капиталистов и помещиков, но и отвергла прежние нормы морали и нравственности, заменив их новыми, отражающими коренные перемены, происшедшие в общественных отношениях. Новые нормы прежде всего отличаются четким классовым подходом. «Общество победившего социализма», — писал лектор, — «не приемлет буржуазные правила хорошего тона, в которых проявились принципы господства одних людей над другими. Навсегда исчезли из обращения слова «господин», «милостивый государь», «слуга покорный» и прочие. Слово «товарищ», с которым мы обращаемся друг к другу, свидетельствует не только о равенстве между собой различных групп населения, но и о равенстве мужчин и женщин. Вместе с тем, мы отвергаем и проявление нигилизма в области отношений трудящихся между собой. Неужелев утверждал, что, несмотря на новые принципы, некоторые традиционные нормы поведения должны быть сохранены и в нашем социалистическом общежитии. Например, в общественном транспорте, которого, к слову сказать, в Долгове отродясь не бывало, необходимо уступать место инвалидам, людям преклонного возраста, беременным женщинам и женщинам с детьми. Мужчина должен первым здороваться с женщиной, но не подавать первым руку, пропускать женщину вперед и снимать головной убор, находясь в помещении. Конечно, не обязательно целовать дамам ручки, но проявлять внимание и чуткость к товарищам по производству и просто к соседям необходимо. В связи с этим совершенно нетерпимы такие пережитки прошлого, как взаимная грубость или нецензурная брань. Недопустимо также играть на музыкальных инструментах после 23 часов. Приведя ряд отрицательных примеров, автор заканчивал статью мыслью, что взаимная вежливость является основой хорошего настроения, от которого в конечном счете зависит производительность нашего труда. А поскольку от нашей работы в тылу зависит победа на фронте, решающий вывод напрашивается сам собой. На некоторых статья произвела сильное впечатление. Между прочим, в то время в городе Долгове среди прочих проживали два весьма заметных гражданина. За давностью лет никто уже не помнит их имен, званий и должностей. Старожилы рассказывают, что это были два чудаковатых субъекта, которые летом в соломенных шляпах, а зимой в серых папахах встречались на площади коллективизации и не спеша прогуливались по улице Поперечно-Почтамтской от площади до колхозного рынка и обратно. Во время прогулок они вели беседы шепотом и с оглядкой на самые актуальные темы. То, что они в разгар военных действий находились в Долгове, а не в действующей армии, заставляет предположить, что они были непризывного возраста. Вечером того дня, когда вышла газета со статьей Неужелева, эти мыслители, встретившись, как обычно, на площади, приветствовали друг друга легким поднятием шляп. «Но что вы на это скажете?» — с места в карьер спросил первый мыслитель и тут же крутнул головой налево-направо-назад и опять налево-направо, чтобы убедиться, что никто не следит и не подслушивает. Второй мыслитель не стал спрашивать, на что на это. В результате постоянных общений они научились понимать друг друга с полунамеком. Второй мыслитель тоже совершил как бы ритуальное вращение головой налево-направо-назад и сказал: «Ах, бросьте, надо же им чем-то заполнять газетную площадь». «Вы так думаете?» — хитро прищурился первый. «Что же им больше не о чем писать? Немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, Украину. Стоят возле Москвы. В районе тоже полная неразбериха. Урожай не убран. Скотина без корма. Где-то орудует банда какого-то Чонкина. О районной газете не о чем больше писать, как о хороших манерах». «Бросьте», — повторил второй мыслитель. «Какому-то лектору взбрело в голову». «Вот тут-то вы и ошибаетесь», — радостно взвизгнул первый мыслитель. Это была его коронная фраза. В каждом споре со своим собеседником он с замиранием сердца ждал именно такого момента, чтобы сказать: «Вот тут-то вы и ошибаетесь». «Ни в чем я не ошибаюсь», — недовольно проворчал его собеседник. «Уверяю вас, ошибаетесь. Поверьте мне, Я хорошо знаю эту систему. У них никому ничего не взбредет в голову без указания свыше. Здесь все и сложнее, и проще. Они наконец-то поняли, — первый мыслитель крутнул головой и понизил голос, — что без возврата к прежним ценностям мы проиграем войну. — Из-за того, что не целуем дамам ручки? — Да, да, — скричал первый мыслитель. — Именно из-за этого! Вы не понимаете элементарных вещей. Сейчас идет война не между двумя системами, а между двумя цивилизациями. Выживет та, которая окажется выше. — Нужно идти, — развел руками второй мыслитель. — Это уж слишком. Когда-то гунны... — Что вы мне говорите про гуннов? Вспомните Македонского. И тут пошло. Гунны, Александр Македонский, война с филистимлянами, крестовые походы, переход через Альпы, битва при Марафоне, штурм Измаила, прорыв линии Мажино. — Вы не понимаете, — размахивал руками первый мыслитель. — Между Верденом и Аустерлицем большая разница. — А что вы мне со своим Аустерлицем? Вы возьмите Трафальгар. — Заберите его себе. Так, по дороге от площади до рынка и обратно, они проспорили несколько часов подряд, размахивая руками, останавливаясь, понижая и вновь повышая голос. К единому мнению они не пришли, но зато подышали воздухом, что, как известно, приносит организму большую пользу. Разойдясь далеко за полночь, оба потом долго не спали, перебирая в памяти подробности разговора, и каждый при этом думал: «А вот завтра я ему скажу». Достаточно сильное впечатление статья о хороших манерах произвела и на других жителей города. Старая учительница в полемической заметке «А почему бы и нет?», отдавая должное классовому подходу, утверждала, тем не менее, что целовать руки дамам не только можно, но и нужно. «Это, — писала она, — красиво, элегантно, по-рыцарски». А рыцарство, по ее словам, является неотъемлемой чертой каждого советского человека. С резкой отповедью учительницы в заметке «Еще чего захотели?» выступил знатный забойщик скота Терентий Кныш. «Для чего же, — писал он, — рабочему человеку целовать руки какой-то даме? А что, если у ней руки не мыты или того хуже чесотка? Нет уж, извините, — писал Кныш, — скажу вам с рабочей прямотой. Если у вас нет справки от доктора, я целовать вам руки не буду». Местный же поэт Серафим Бутылко разразился длинным стихотворением «Я коммунизма ясно вижу дали», не имевшим, впрочем, прямого отношения к теме дискуссии. Подводя итоги дискуссии, газета поблагодарила всех, принявших в ней участие, пожурила учительницу и Кныша за крайности и в конце заключила, что само существование столь различных точек зрения по данному вопросу свидетельствует о серьезности и своевременности поставленной Неужелевым проблемы, что от нее нельзя отмахиваться, но и решить ее тоже непросто. Пока газета отвлекала население, руководители района, перебрав все возможные версии, пришли к выводу, что Чонкин, скорее всего, командир немецких парашютистов, которые высадились в районе, чтобы дезорганизовать работу тыла и подготовить наступление войск на данном участке. Не зная, что делать, районное начальство кинулось в область. Область, в свою очередь, обратилась к военным властям на ликвидацию банды Чонкина, так называемого Чонкина, говорилось в секретных документах, была брошена, снятая с отправлявшегося на фронт эшелона, стрелковая часть. Сгущались сумерки, когда полк, соблюдая все правила маскировки, подошел к деревне Красная и окружил ее. Два батальона перекрыли с двух сторон дорогу, третий окопался вдоль огородов, с четвертой стороны была естественная преграда речка Тёпа. Выслали двух разведчиков.